Глава 43. Ларине, темная эльфийка. «Позволить светлой так просто заманить себя в ловушку — это непростительно. Вон какая довольная, собаку гладит. Совсем еще девчонка. Наверняка ведь Вадим проделал этот номер и с ней. Откуда ей еще быть такой уверенной в результате? Не своим же умом дошла. Вот только никому этого не докажешь, наверное. Все было без свидетелей, а как собака напала на меня, видели все. Я на светлую и саму себя так злюсь, что даже не сразу задумалась о том, как так получилось, что зверь был готов на меня напасть. Странный пес. Нет, бывают и более странные, но там всегда видны следы магического воздействия, а тут ничего такого нет. А вообще у этой светлой что-то с головой. Стоило нам остановиться на ночлег раньше обычного, как она устроила с Вадимом тренировки по фехтованию. Тоже мне, великий мастер меча. Ничего, кроме того, что преподают молодежи на уроках в начальной школе, не умеет, а корчит из себя опытного учителя. И Нарин с Зарой смотрят на это безобразие совершенно спокойно. Хотя даже у гнома получилось бы лучше, а уж у Зары тем более. И показывает светлое исключительно приемы, предназначенные для мифриловых мечей. Не знаю, откуда у Вадима столько мифрила. Кольчуги у него и светлые я сразу заметила. Да и меч, судя по всему, такой же. Недолюбливаю я мифриловые мечи. Веса в них мало. Ни доспех толком не пробить. Не перерубить врага пополам. Скорее церемониальное оружие, чем боевое. Оно и понятно. Тот, кто может позволить себе такой меч, редко сам в бой полезет. Хотя если силы много, то можно рубить со всей дури, не опасаясь поломать и испортить свой клинок. Но любители таких приемов долго не живут. Дим, попаданец. До темноты еще было время, но уж больно удобное место для ночлега попалось. И хотя никто не устал настолько, чтобы валиться с ног, все были рады привалу. Но стоило нам остановиться раньше, чем обычно останавливались в проклятых землях, как Эль тут же устроила тренировки. Только я не очень понял, это она действительно обо мне так заботится? Или перед темной выпендривается? Скорее всего, второе. А после тренировок Эль не утерпела и снова начала скандал. Опять поют на своем эльфийском. Лара, ладно, она думает, что никто, кроме Светлой, ее не понимает. А Эль ведь мне сама языки передавала. Или передала больше, чем хотела. Или просто прикидывается, что не знает, что я знаю эльфийский. А что мне с ними теперь делать? Так и хочется взять фотоаппарат и заставить эльфиек выполнить все то, что они сейчас друг другу обещают. Ту часть, где не идет речи об убийстве. Любой порножурнал потом такие фотографии с руками оторвет. Разбогатею. Мастер Нарин, обращаюсь я к гному. Когда ты нам рассказывал, что темные эльфы отличаются от светлых, ты забыл упомянуть одну очень важную вещь. Чувствую, мы с Эль еще не раз успеем надоесть гному этими словами. «Это какую же?» — спрашивает гном. Эльфийки продолжают ругаться, но ухи-то у обеих в нашу сторону повернуты. «Темные более дисциплинированы. Обещала первые скандалы не устраивать, вот и держит слово». «А откуда ты, мастер Вадим, знаешь, о чем они там поют? Может, и не ругаются вовсе?» «А что же еще? Неужели ты думаешь, что они погоду обсуждают? Или там виды на урожай желудей с древа жизни? Может, готов поставить свой топор против моего меча?» «Гном не готов. Совсем не готов. Эльфийки уже не ругаются, а сидят, демонстративно развернувшись спинами друг к другу. И на этот раз даже не подглядывают. Может, есть кто-то наивный, думающий, что после этого случая скандалы прекратились? Нет, конечно. Просто перешли на другой уровень. Уважаемый мастер Нарин, будь добр. Если тебе не трудно, передай этой темной, что... Почтенный мастер Нарин, будь любезен. И если тебя не затруднит, скажи этой светлой, что... «Дорогой Нарин, еще раз тебя побеспокою, но скажи, пожалуйста, этой темной, что...» И так продолжается до тех пор, пока у одной из эльфиек не кончается терпение, и она не обращается напрямую к сопернице, тогда та с гордым видом победительницы разворачивается спиной к оппонентке. Скандалить, оказывается, можно и не разговаривая друг с другом. Но есть и плюсы. Во-первых, соревнуясь в уважительных эпитетах, которыми они награждают гнома, не очень-то поорешь. А во-вторых, если раньше они пытались спровоцировать друг друга на действие, то теперь стараются продемонстрировать одна другой свое превосходство. Уже шаг вперед на пути, если не к примирению, то хотя бы к тому, что не поубивают друг друга. А сам Нарин во время эльфийских перепалок, в которых он выполняет роль посредника, не произносит ни слова, только довольно щурится. Наверное, представляет, как обо всем будет рассказывать у себя в горах. Только я сильно сомневаюсь, что ему хоть кто-нибудь поверит. Уж легковерием гномы точно не страдают. Вечером после номера с Дрейком Эль опять мурлыкнула и потерлась о мое лицо щекой. Это вся ее благодарность? Дрейка она и то больше гладила. Отчего я, собственно, ожидал? Но для начала тоже неплохо. Или, может, у эльфов такое действие используется вместо поцелуев? Тогда совсем хорошо. А если в качестве прелюдии к таковым, то еще лучше. Нарин, гном. И зачем я так красочно описал, что светлые и темных почти ничем не отличаются? Воспользовался удобным случаем высказаться об ушастом племени. Мне теперь об этом будут напоминать по любому поводу. Элидриэль, ладно, я бы очень удивился, если бы эльфийка такого не припомнила. Но и мастер Вадим туда же. Если бы только напоминал. А он сумел стравить эльфийк так, что они теперь не убить друг друга пытаются, а унизить. И все это через мою голову. Сначала мне даже нравилось, как они почтительно ко мне обращаются. Многоуважаемый Нарин, извини, что опять вынуждена тебя отвлекать, но этой светлой непременно нужно сказать, что она... Любезный Нарин, очень прошу прощения, что отвлекаю тебя от важных дел, но еще раз скажи этой темной, что у нее... Глубоко уважаемый мастер Нарин, еще раз прошу прощения, что вынуждена тратить твое драгоценное время на эту светлую, но я готова заплатить, если ты очень точно передашь ей, что... Но потом быстро надоело, ведь они могли так упражняться часами, и говорить им было что-либо бесполезно. Они только мастера Вадима и слушают. Вот так идешь и думаешь, быстрее бы какая-нибудь нечисть напала на одну из ушастых, а лучше на обеих. Мы, в конце концов, по проклятым землям идем или по королевскому парку. А сликовники, они что, нам так просто свой алтарь простят? Быстрее бы догоняли и забирали свою темную. А мы им и светлую в придачу отдадим. Ну вот, накаркал.